Глава 15. Голодный оскал. Столица Гипербореи. Гильдия чистильщиков. События после встречи Алькора с Иллирией Калиан. Госпожа Пророк продолжает удивлять своими знаниями и возможностями. Старик по-своему оценил слова Дианы. «Возможно, тебе даже известно, что именно связывает твоего друга с тем местом». Откровенно говоря, бездна не хотел отвечать на этот вопрос, ведь речь шла о пристанище, главной ценности любого проклятого. Но, поразмыслив, девушка все же изменила свое мнение. Фрагмент воли Араниэля не мог принести вред нынешнему Артему. Учитывая, что основное тело старика находилось в Зале Вечности, прямая связь была практически невозможной. А даже если и произойдет утечка, местный может вернуться лишь в свою временную линию, но никак не затронет нынешнюю реальность. Обитель. Поначалу Диана планировала более развернутый ответ, но в итоге замолчала. Пусть рациональная часть девушки и говорила об обратном, бездна чувствовала, словно предает Алькора. Обитель. Судя по всплеску эмоций, Араниэль осознавал ценность полученных знаний. «Насколько я знаю, это место должно быть средоточием и отражением силы проклятого. Изучив пристанище, мы можем узнать истинную сущность твоего друга. Но для надежности нам потребуется взять пробу энергии из того места. Ты сможешь это сделать?» «Я попробую», — нехотя согласилась шаманка. Одновременно с мысленным диалогом девушка продолжала разговаривать с Алькором. Артём к этому моменту затронул тему потери вечности, которую Диана могла обыграть в свою пользу. «В идеале каждый из нас должен сохранить вечность. Но если тенденция будет сохраняться, к этому стоит подготовиться». Сделав небольшую паузу, Диана сделала вид, будто прикидывает разные варианты. «Это особые локации с целым ворохом скрытых зон. Возможно, мне удастся отыскать какие-нибудь подсказки, но для этого потребуется время и, возможно, ряд ресурсов. Можешь использовать резервы хранилища на свое усмотрение». После недолгой паузы Артём добавил. «В крайнем случае придется подождать, когда я получу золото за информацию о мишках и долине. Скорее всего, мне понадобится большое количество энергетических кристаллов. Покупать наполненные будет слишком затратно. Но если заряжать их в обители, можно серьезно сэкономить. Это приемлемо?» «До тех пор, пока это не влияет на работу пристанища, никаких проблем». Легко согласился парень, отчего Диана вновь почувствовала, как на душе становится еще тяжелее. «Это ради нашего общего блага», — попыталась утешить себя шаманка, но вышла не очень убедительно. «Истинно так!» Несмотря на одобрение Араниэля, на душе Дианы стало еще тяжелее. Последняя свеча. Для активации нанесите резкий удар по верхней части цилиндра. Свойства. Температура горения — 2400-3000 градусов Цельсия. Длительность горения 1-3 минуты. Дополнительно. Повреждения не наносят магический характер. Устройство крайне уязвимо перед магией огненного типа. Прежде чем я успел понять, что же именно такое попало мне в руки, Слован забрал цилиндр обратно и одним рывком свернул башку собственной игрушки. После чего поставил ту на скальную породу и парой прыжков довольно проворно ушел на несколько метров, спешно натянув на глаза очки с черными линзами. Последовавшая вспышка повесила краткосрочный дебаф ослепления. Секунды позже меня обдало волной жара, и прилетела системка, сообщающая о нападении на пристанище. «Алькор!» Полный тревоги крик Слована подлил масло в огонь, но даже в обители я не мог моментально избавиться от ослепления. Эффект продлился всего несколько секунд, но когда я вновь вернул способность видеть, мне открылась весьма любопытная картинка. Дворф отбивался от активно теснящей его троицы костяных стражей. На стороне Бородатого был явный перевес в уровне, но охрана обители брала как числом, так и боевым потенциалом. Все же кузнец и шахтер, даже обладая неплохим перевесом в характеристиках, выглядел неважным противником для полноценной троицы бойцов. Без моей команды отступить Дворф долго бы не продержался. «Извини, переборщил с демонстрацией!» Отряхиваясь, прокряхтел изрядно помятый Вечный. «Фактически это термитная смесь, но это название оказалось занято каким-то идиотом, который изготовил подобие бенгальского огня. Пусть дворф и ворчал, на его лице сияла улыбка. Правда, момент несколько портило обилие подпалин на бороде и волосах вечного. «Ты считаешь, что этого хватит для мерцающего короля?» Оттолкнув остатки цилиндра, я увидел проплавленную в граните воронку. Правда, та оказалась весьма скромных размеров и едва достигала глубины длиною в палец. «Более чем», — уверенно кивнул Вечный. «Шкура у элементаля весьма прочная и толстая, но стоит пробить сквозь нее, и внутри нас ждет мягкое свинцовое нутро, очень плохо сопротивляющееся высокой температуре. Правда, придется создать свечку чуток побольше, раз этак в 10, и лучше сразу запастись 2 десятками таких цилиндров. Плюс, в отличие от этого опытного образца, для новой партии я прикупил материалы получше». Дворф демонстративно похлопал по неприметным сумкам у себя на поясе. «Влетело это в изрядную копеечку, точнее, в 1000 золотых. Но при правильном подходе стая довольно скоро отобьет эти траты». «Сколько работа займет времени?» «Пусть подобные траты и не входили в мои планы, я не стал акцентировать внимание на этом. Глупо ограничивать потенциал кузнеца уровня Славана столь банальными рамками. На глупого парня он совсем не походил, так что разбрасываться с золотом точно не станет. А значит, любые вложения со временем принесут выгоду». «Думаю, за 2-3 часа управлюсь». Судя по облегченному вздоху, сложившаяся ситуация с деньгами оказалась своеобразной проверкой со стороны кузнеца. «Может, чуть дольше, но тут лучше не спешить. Если все правильно подготовить, то свеч практически самостоятельно прикончит мерцающего короля с минимальным вмешательством с нашей стороны. Правда, для начала мне потребуется разобраться с переносом оборудования в обитель. Там есть ряд своих тонкостей». «Хорошо, но для начала нам следует уладить один момент. Ты до сих пор не стал частью стаи». «Да, и точно», — вроде как усмехнулся, потирая шею кузнец. Вот только голос у него звучал не особо веселым. «Ты это, ничего не подумай. Я тебе благодарен за всю помощь и спасение Ордеры, и не собираюсь отступать от соглашения. Просто это мои личные тараканы. Никогда не думал, что стану частью какой-либо гильдии, ну, или стаи». «Без проблем». Наличие душевных метаний дворфа меня не особо смутило. Куда важнее, что и он не пошел на попятную. «Протяни руку». Приняв клятву верности, я потерял очередную единицу репутации со смертью. Пусть плата и справедливая, но такими темпами в ближайшее время на алтарь серой госпожи потребуется принести новый дар, особенно при условии, что впереди меня ждала клятва Ордеры. Учитывая состояние девушки, сейчас поднимать эту тему не стал, но рано или поздно этим вопросом придется заняться. И тогда общий запас репутации со смертью опустится до 1. Славан оценил обновку, татуировку в форме глаза на запястье, даже не пытаясь скрыть довольно кислое выражение лица. Впрочем, этому моменту он уделил всего несколько секунд. После, официально пополнив ряды стаи, бородач получил расширенный доступ к обители. «Алькор, тут один момент по поводу твоей мастерской. У тебя весьма интересный стиль работы, но мне, как кузнецу, вся эта тема с инструментариями из корней, да и в целом, двум мастерам одно рабочее место делить — не лучшее решение». Пусть Вечный и подбирал слова, в его голосе чувствовалась решимость. Учитывая, что Славан неплохо работал вместе с Ордерой, фраза про двух мастеров скорее была призвана потешить мое самолюбие. В лучшем случае это была лишь одна из причин. Впрочем, я и сам не горел желанием делить рабочее место с другими, как и лезть в чужие отношения. Кроме того, Славан и Ордера должны по достоинству оценить личное пространство. «После того, как вернется бездна, можешь обговорить с ней план кузницы в замке. Можешь взять под это дело полную секцию. В целом, укомплектовать и выбрать все 4 зала можешь на свое усмотрение, но с одним условием. Созданная кузница должна быть полезна для всей гильдии, и помимо тебя в ней будут работать и другие вечные. Впрочем, это не отменяет того простого факта, что ты можешь часть территории организовать как личный уголок». «У стаи есть замок? Это отличная новость!» Славан изрядно повеселел, так что я не стал раньше времени огорчать парня тем фактом, что замок едва обзавелся 1-м этажом. «В таком случае с переносом оборудования и инструментов повременим. Можем пока отправиться в столицу. Ну а после того, как я закончу со свечками, сразу телепортируемся в шахты. Относительно планировки секции, этим займемся после. Отправляйся первым. У меня еще есть кое-какие дела здесь. Прежде чем отправиться в столицу, Дворф для начала проведал Ордеру. Девушка до сих пор находилась без сознания, но с подпиткой от очага она чувствовала себя весьма сносно. Решив не мешать парочке, сам направился в мастерскую. Мельком оценив скульптуру смерти, та после переноса никак не изменилась, взялся за то немногое, что осталось от брони. Ну, а разбор новой структуры, усыпальницы, пришлось отложить на потом. Обитель до сих пор не переварила кровавый бассейн, так что очередная обновка просто встала в очередь на ассимиляцию, выдав минимум информации. Далее по списку дел шла броня. Даже без детального осмотра останков экипировки, иначе их и не назовешь. Мне оставалось лишь покачать головой. Чернила, элемент, которым оперировали длани саркофага, оказался весьма агрессивным, особенно в сочетании с другими высокоранговыми заклинаниями. Попытка закрыть самые крупные прорехи хитиновыми заплатками, этого материала на складе хватало, выдала посредственный результат. Практически все параметры просели на 10-30%, а максимальный запас прочности и вовсе снизился вдвое. Обычно от подобного брака сразу избавляются, но у меня не имелось под рукой подходящего торговца. Да и символическая пригоршня монет в обмен на собственноручно созданный предмет не сыграет особой роли. Использовать золотого жука в конкретном случае банально не рисковал, ведь качество съеденного наверняка в худшую сторону повлияют на конечный результат. Кроме того, рацион нового насекомыша уже сейчас оказался расписан на несколько дней вперед. Вместе с тем, мне банально не хотелось обрекать на подобную участь собственное творение. В итоге я решил провести ряд экспериментов. Вновь взяв в руки броню и наложив очередную заплатку, на этот раз пустил в ход порцию ремесленников. В прошлый раз, во время создания хитинового доспеха, этот предмет уже достиг лимита, получив положенные плюс 20% к свойствам, так что мои действия на первый взгляд ничего не поменяли. Но сами насекомые все же слились с предметом. Вторая и третья попытки прошли по аналогичному сценарию. Последующие четыре — тяжелее. Слияние замедлилось, словно броня достигла предела насыщения. Паузы между порциями становились все длиннее. Ну а после восьмой я пересек черту. Броня начала рассыпаться, подобно кинетическому песку. Поначалу я решил, что окончательно добил вещь, но меня ждал интересный сюрприз. На самом деле экипировка не сломалась, а стала походить на живой рой, в буквальном смысле состоящий из орд насекомых. Попытка экипировать получившийся доспех дала необычный результат. Насекомые с готовностью последовали приказу и живым потоком накрыли тело. Но стоило ослабить контроль, как экипировка начала рассыпаться на отдельные фрагменты. Проблема заключалась в огромном количестве подвижных мест. Броня в областях суставов не могла сохранять стабильную форму и требовала постоянного контроля. Будучи изначальным, при должном количестве тренировок, я наверняка сумею привыкнуть к подобным нюансам. Но во время схватки с сильным врагом эти нюансы могут стать причиной проигрыша. Ведь вместо того, чтобы сосредоточиться на враге, мне придется отвлекаться на состояние экипировки, а прошедшее оглушение и вовсе может привести к критическим последствиям. Кроме того, довольно серьезно просел показатель максимальной прочности и брони. Прочие характеристики, пусть и в меньшей степени, также снизились. На мою попытку придать предмету целостность, ремесленники отреагировали с похвальной готовностью и даже попытались воплотить задуманное в жизнь, но результат разочаровал. Даже в таком состоянии я видел, как плывет структура предмета. Очередная попытка модернизировать броню и вовсе ее добила. Доспех окончательно потерял связь, и фактически лишившиеся своего дома ремесленники начали погибать. Первая неудача не остановила. Мне удалось нащупать новый метод ремесла. Осталось лишь его доработать. Броня была повреждена и имела низкий ранг. Для полноценного эксперимента лучше использовать более качественный предмет. Проверив инвентарь, я довольно быстро остановился сразу на двух кандидатах. Крылья скоробея имели уникальный ранг, имели статичную форму и приличный запас прочности. Помимо этого, предметы были 55-го и 75-го уровня, что уже давно не соответствовало моей силе. Особые свойства, в том числе и за сборку малого сета, нельзя было назвать особенно полезными. В теории ситуация со щитами могла резко измениться после сбора общего сета. Вот только я не питал иллюзий на этот счет. Возможно, благодаря удаче мне и могло повезти создать недостающую пару больших щитов, подражая крыльям. Но вот с маской Хеппера дела обстояли явно сложнее. Именные артефакты, как правило, носили уникальный характер и не могли быть созданы, только если это изначально не входило в элемент истории предмета. Впрочем, даже попади мне в руки нужный артефакт, он навряд ли заменит маску Двуликова. В итоге крылья стали идеальным вариантом для эксперимента. Работать решил сразу с двумя щитами. В исполнении сложнее, но имелся шанс на то, что система оценит подобный подход к прокачке парных артефактов. Крылья сходу начали проседать по всем характеристикам, причем это происходило более заметно, чем в случае с броней. Неприятное начало, но отступать не стал. Во время вливания очередной порции ремесленников решил использовать хитин на манер заплаток с поврежденными предметами. Задумка отчасти оказалась удачной. Крылья с помощью все тех же насекомышей с готовностью поглотили расходник, немного восстановив в параметрах. До изначальных цифр добраться не удалось, но сам факт выглядел интересно. Правда, после череды повторений результат вновь разочаровал. Пусть и с меньшей скоростью, но прочность щитов продолжила падать, не давая ничего в обмен. Попытка добавить к ремесленникам еще и защитников дала неожиданный результат. Процесс замер полностью. Даже легкая рябь на поверхности крыльев застыла. Происходящее походило на сбой в игре, вызвавший зависание. Благо, оно продлилось недолго. Система думала около 2 секунд, после чего приняла решение, причем не в мою пользу. Крылья начали осыпаться телами мертвых насекомышей, стремительно теряя в прочности и характеристиках. Добавление собственной крови сумело лишь замедлить, но не остановить процесс. Понимая, что терять уже нечего, решил использовать узоры. Этот метод и раньше меня выручал, так что стоило попробовать. От стихийных рун сразу отказался. Пусть элемент земли и выглядел заманчиво, зачастую награждая способностью самовосстановления. Это направление заведомо обречено на провал. В конце концов, всем прошлым удачным работам требовался прямой контакт предмета с твердью. Немного поколебавшись, сделал выбор в пользу фрагмента собственной татуировки. Использовать черное солнце, финальную форму узора, не рискнул. Ведь то имело связь с силами скверны. А вот Ураборос, ослабляющий негативные эффекты и стимулирующий регенерацию, мог спасти ситуацию. Подобную рисунку на моих руках решил разбить его на 2 половины, по одной для каждого крыла. Узор лег на поверхность щитов на удивление легко. Вот только конечный результат удивил. Символ Урабороса пришел в движение, после чего оба щита потянулись друг к другу. Едва предметы слились воедино, змеиный узор начал пожирать сам себя. Вместе с тем поверхность крыльев начала трескаться, пока вовсе не рассыпалась, на сотни насекомых. Причем последние оказались размером с ремесленников, но при этом частично переняли черты защитников, их форму морского ежа. Кроме того, они не упали на землю, а поднялись в воздух, создав вокруг меня живую сферу. Щит кишащий рой. Ранг эпический 4. Тип трансформирующийся. Тип эволюционирующий. Слот рука орел. Пара щитов полностью преобразилась, переродившись в новый, единый артефакт. Правда, за подобную метаморфозу пришлось заплатить не только кровью и расходниками, но и репутацией с божеством, причем не одним. Ураборос. Репутация 1. Текущий статус 2. Хеппер. Репутация 3. Текущий статус 3. Относительно Урабороса вопросов не возникло, ведь именно его покровительство позволило крыльям переродиться. Причем цена оказалась на удивление небольшой. Показатель просел всего на 1. А вот со вторым божеством дела обстояли несколько сложнее. Тут репутация сходу упала на 3. Раньше я никогда не интересовался, кем именно был Хеппер, чья маска могла стать частью сета, а зря. Речь шла о боге, причем он являлся одной из ипостасей высшего — Альтир. Возможно, именно по этой причине Ураборос затребовал столь малую плату. Наверняка среди божеств шанс испортить жизнь потенциальному конкуренту дорогого стоит. Неприятная новость, но не более того. Оскорбленное божество принадлежало к пантеону древнеегипетских богов, чей кластер Та-Уи находился на огромном расстоянии от Кипербореи. Да и в целом, Проклятые изначально имели довольно натянутые отношения с богами. Чуть больше негатива от одного из них не сыграют особой роли. Тем более не факт, что даже выпадет Тауи шанс, то они призовут именно Хепера. Решив больше не забивать голову ненужными мыслями, переключился на созданный предмет. После слияния и улучшения артефакт вырос в ранге, а просевшие характеристики не просто восстановились, но и выросли. Впрочем, изменившиеся цифры — лишь малая часть изменений. Щит «Кишащий рой». Артефакт является скоплением огромного количества насекомых. Повинуясь воле хозяина, рой способен принимать различные формы. Доступные формы — панцирь. Кишащий рой сливается в единое целое, формируя тяжелый ростовой щит. Формированный артефакт значительно замедляет скорость передвижения хозяина, раскрывает свою полную силу лишь если его носитель неподвижен. Блокирование физического урона – минус 30%. Блокирование магического урона – минус 10%. Игнорирование физического урона ниже 666, уровень X8. Игнорирование магического урона ниже 166, уровень X2. Крылья. Рой сливается в несколько малых щитов, способных парить вокруг хозяина с незначительной скоростью. Блокирование физического урона – минус 20%. Блокирование магического урона – минус 20%. Игнорирование физического урона ниже 415, уровень X5. Игнорирование магического урона ниже 415, уровень X5. Кокон. Рой делится на сотни отдельных особей, формирующих сферическую взвесь. Блокирование физического урона – минус 10%. Блокирование магического урона – минус 30%. Игнорирование физического урона ниже 166, уровень X2. Игнорирование магического урона ниже 666, уровень X8. Дополнительно. Смена между формами 1 секунда, 100 маны, 50 воли. В момент смены формы защитные показатели значительно ослабевают. Показатели защиты и прочности меняются в зависимости от формы. Условия эволюции. Поглощение хитина и насекомых. Поглощение живых насекомых увеличивает шанс эволюции. При повторном использовании однотипного хитина и насекомых имеется низкий шанс эволюции. Кишащий рой сумел вобрать в себя лучшее от крыльев скоробея и защитников. Первая форма соответствовала старой способности щитов объединяться, создавая прочную защиту. До оскала новому творению было далеко, но я на это и не рассчитывал. Вторая форма вновь дублировала крылья, но уже в плане возможности делиться на несколько сегментов, парящих вокруг меня. Правда, теперь речь шла не о паре щитов. Условно, кишащий рой не имел лимита на количество делений, но преодолев рубеж в 10 сегментов, я автоматически активирую третью форму. Кокон являлся аналогом самих защитников, больше напоминая взвесь в воздухе, в большей степени блокирующую уже не физический, а магический урон. Подводя итог, кишащий рой объединил и усилил возможности крыльев и защитника. Параллельно с этим вырос и уровень, добравшись до 83-го. В целом, ожидаемый результат. Сказывалась довольно слабая база, да и материалы, ушедшие в дело, добывались на первом витке, которые заселяли монстры около 90-го уровня. Разобрался из градации типов в описании артефакта. Некоторые из них мне и раньше попадались на глаза, но я никогда не уделял этому особого внимания. А сейчас, благодаря прозрению, смог подробнее ознакомиться с этим параметром. Трансформирующиеся предметы обладали ярко выраженной способностью изменять форму. Тут ничего неожиданного. Эта способность являлась ключевой для кишащего роя. Эволюционирующий тип указывал на способность артефакта прокачиваться и набирать уровни. В отличие от масштабирующихся предметов, эти не могли автоматически подстраиваться под хозяина, а требовали вливания ресурсов. Аналогичными параметрами стал обладать и костяной оскал после использования на нем метки мастера. Тогда, после удачного апгрейда, я приметил лишь увеличившийся ранг. Тот достиг легендарного, не уделив должного внимания остальному. Серьезная промашка, ведь как минимум стоило время от времени подкармливать костями оскал и при необходимости использовать его в качестве элемента брони. Учитывая постоянные проблемы с экипировкой, последнее свойство щита точно не будет лишним. В хранилище как раз имелась идеальная подкормка для оскала. Кости, оставшиеся от обглоданной гигантской руки демона. Один из трофеев, доставшихся мне после битвы в Таргурии. На материализованные из склада кости оскал отреагировал весьма прохладно, даже безразлично, полностью проигнорировав ценный ресурс. Пришлось подтолкнуть щит к действию, отдав ментальный приказ «жрать». Получив команду, Аскал более не медлил, разверзнув пасть. Вот только размеров той явно не хватало, чтобы разом заглотить огромные кости. Впрочем, артефакт и не планировал прибегать к столь непрактичному методу поглощать дар. Разом опустошив барманы, Аскал принялся есть. Кости попросту обратились в серебристый с алыми отливами свет, который быстро втянулся в щит. Захлопнув пасть, Аскал долгие 10 минут переваривал кости, но в итоге так и не порадовал очередной эволюцией. Несколько обидно, но учитывая уже имеющийся ранг и набор свойств щита, результат нельзя назвать неожиданным. Попытка скормить обычные кости практически ничего не дала. Аскал неохотно откликался на новые подношения, поглощая те мелкими порциями. Более чем прозрачный намек. Артефакт желал чего-то более ценного. Учитывая план усилить стены замка костяным каркасом, не стал наседать и свернул кормежку. Вместо этого, любопытства ради, решил сравнить показатели Аскала и паучьего саркофага. За время простой примерки последний явно не успеет пустить в спине свои корни. Пусть я и не горел желанием использовать гроб, ситуации могут сложиться разные, и лучше заранее знать, чего именно стоит ждать от обновки. Вот только нормально протестировать проклятый артефакт не удалось. Аскал вновь открыл пасть, а перед моими глазами появилась системка «Запрос». Мой первый щит собирался сожрать конкурента. Получив добро, щит без промедления начал поглощать гроб. В ход пошел тот же метод, но на этот раз цель обращалась в серебристое сияние куда дольше. Процесс растянулся почти на час. Причем на этот раз Аскал не побрезговал обычными костями, которые так и лежали кучей на земле. Видимо, те играли роль стабилизатора. Процесс быстрым точно не назовешь, но результат не разочаровал. Аскал начал преображаться. Пасть в центральной его части осталась нетронутой, но при этом на его костяной кромке появилась объемная гравировка в форме запястий с шипованными костяшками. Если смотреть со стороны, могло показаться, что некто, притаившийся по ту сторону щита, вцепился в его кромку. Собственно, предплечья продолжали тянуться на внутренние его части, лишь ближе к центру теряя объем и сливаясь с общей текстурой. Костяной Аскал. Ранг мистический 6. Тип трансформирующийся. Тип эволюционирующий. Тип поглощающий. Слот, рука, спина, покров. Формы. Щит, броня. Аскал, помимо старых свойств, обзавелся и новыми. Теперь во время боя имелся шанс пробудить одну из дланей, и та атакует в ответ. Набор ответных мер напрямую зависел от того, чьи руки были поглощены ранее. Магическая длань предпочтет отразить или заблокировать заклинание, в то время как рука, ранее принадлежавшая бойцу, попытается заблокировать оружие врага. Принудительная активация дланей требовала постоянной подпитки. Каждая будет поглощать 10 единиц маны в секунду. Если за раз призвать все 5 конечностей, то мне не удастся продержаться даже минуту. К сожалению, проверить, как именно это работает, мне не удалось. Истратил ли артефакт все ресурсы во время боя, или тому виной поглощение их Аскалом, но сейчас число подчиненных дланей равнялось нулю. Единственное, чего я добился, влив волю в мысленный приказ, так это легкой дрожи пальцев дланей. Помимо этого, после поглощения Аскал перенял и некоторые характеристики саркофага, а именно процентный прирост к основной характеристике. Правда, тот снизился с 25% до 15%. Обидно, но с этим я ничего не мог поделать. К сожалению, не обошлось и без минусов. Обновленный артефакт также захватил и слабость паучьего саркофага. С этого момента щит будет постепенно сливаться с моим телом. Благо, это никак не скажется на организме и возможности контролировать руки. Просто в какой-то момент он станет несъемным, а значит, о замене на нечто иное не будет идти речи. Процесс чем-то походил на формирование полноценной модификации. Увы, это имело и негативную сторону. Попытка сорвать со спины Аскал, пусть и увенчалась успехом, но отозвалась неприятным жжением. Со временем я могу лишиться возможности метать этот щит, да и вообще снимать его. Сейчас, когда моя главная цель — выживание, на подобное можно закрыть глаза, но в будущем эта метаморфоза может усложнить мне жизнь. Помимо прочего, артефакт обзавелся новым типом — поглощающий. Этот параметр отвечал за возможность пожирания близких по ряду параметров предметов, перенимая часть их свойств или же прокачивая собственные. Правда, качественные преображения доступны лишь раз в сотню уровней. До этого все попытки — банальный прикорм, не более того. Учитывая параметры оскала, меня полностью устраивал подобный исход. Даже если в будущем мне и попадется более сильный артефакт, этот сумеет его поглотить и прокачаться. Вот только глубоко внутри царапнула неприятная мысль. Обретая силу, я раз за разом терял человечность. Мертвецам плевать, насколько человечен их труп. Демон внутри даже не пытался скрывать своего пренебрежения к моим переживаниям. Отбросив ненужные мысли, взял в руки отблеск душ. Оскал открыл довольно интересный способ избавиться от проклятого артефакта. Пусть я и не смог скормить фонарь Оскалу, никто не мешал провести слияние с иным предметом. Долго ломать голову над кандидатом не пришлось. Потрескавшийся череп, наследие Гунгуна, отлично подходило для объединения с отблеском душ. Прежде всего, оба артефакта воздействовали на искры. В отличие от Оскала, даже оказавшись рядом друг с другом, ни один из предметов не захотел сожрать другого. Команды, мысленные и произнесенные вслух, ничего не дали. А моя попытка запустить процесс за счет грубой силы, банально прижав один артефакт к другому, наверняка и вовсе выглядели нелепо. Тем не менее, именно эта провальная идея подкинула весьма интересную мысль. Череп и фонарь влияли на нематериальный мир, так что следовало воздействовать на них именно через более тонкие материи. Вновь взявшись за отблеск душ, я начал изучать его ауру. Поначалу та выглядела размыто, но постепенно становилась ярче и яснее. Спустя еще один час я наконец-то прекратил напрягать до предела глаза и постоянно использовать прозрение, но при этом аура артефакта осталась столь же четкой. Кроваво-черная дымка так и сочилась жаждой и злобой. Весьма отталкивающая и опасная аура, но иного от отблеска душ я и не ждал. С потрескавшимся черепом процесс прошел вдвое быстрее. Помог уже имеющийся опыт, да и сам предмет сопротивлялся куда меньше. Сказывалось отсутствие зачаточной души. Задействовав особый эффект мастерской, позволявший раз в сутки увеличивать шанс успеха в любом ремесле на треть, начал сливать ауры артефактов. Процесс стартовал тяжело. Даже после добавления воли и собственной крови в качестве катализатора, объединение шло слишком медленно. Правда, стоило уловить общий принцип, у обеих аур имелись очень похожие зоны, которым было легче сливаться, и реакция в разы ускорилась. Поначалу мне удавалось не просто поддерживать баланс, но даже насильно смещать его в сторону черепа. Несмотря на всю силу фонаря, зная о его скрытых свойствах, я намеревался сделать из него жертву. Вот только постепенно все начало выходить из-под контроля. Слившиеся ауры начали бурлить, словно грозили взорваться. Реакция нарастала по экспоненте, и потрескавшийся череп явно не справлялся с ролью лидера. Меньше чем за минуту число трещин на его поверхности удвоилось. В какой-то момент он просто не выдержал нагрузку и рассыпался в прах, оставив после себя сгусток энергии. Фонарь с готовностью втянул прах, а после и объединенную ауру, спровоцировав финальный этап преображения. Артефакт стал похож на белоснежный череп из пустых глазниц которого время от времени вырывались языки пламени. Цвет последних часто менялся, от желтого до зеленого. Рот костяшки был плотно закрыт, но отблески огня то и дело пробивались сквозь плотно сжатые зубы. Духовный жрец. Ранг вне рангов. Тип проклятый. Тип эволюционирующий. Тип поглощающий. Уровень 102. Статус пробужденный. Статус поврежденный. Активный слот – рука. Пассивный слот – пояс. Доступные свойства. Водоворот душ. Души существ, убитых в радиусе 50 метров, притягиваются и поглощаются артефактом. Свойства, недоступные до восстановления артефакта. Духовное семя. Подселение захваченной искры в различные сосуды, после чего последние частично перенимают качество бывшего обладателя души. Сжигание души. Уничтожая захваченную душу, артефакт способен создавать один из эффектов. Открыть полный список. Испытание души. Цель погружается в сон, внутри которого должна пройти испытание на стойкость. Цель может пройти через испытание лишь однажды. Эффекты. Недоступны до восстановления артефакта. Основная характеристика плюс 20%. Дополнительно. невозможно снять, передать, потерять, продать или обменять. Число запертых душ – 1 из 20. Максимальное количество – уровень, деленное на 5. Даже с моей поддержкой череп не сумел одержать верх. И новый артефакт взял за основу именно фонарь, сохранив его проклятую природу. Правда, полученный гибрид не имел столь односторонней доминации, как в случае со скалом. Артефакт лишился бонуса к ментальному сопротивлению. Не исключено, что тому виной послужило мое вмешательство. Впрочем, назвать попытку неудачной точно нельзя. Мало того, что духовный жнец не обращал внимания на разумность жертв и мог поглощать любые души в радиусе, так еще и общий резерв увеличился вдвое. Впрочем, новые свойства можно было расценивать как плюс, так и минус. С этого момента мне придется лишь присматривать за общим количеством искр в артефакте, и тот будет сам кормиться во время моего фарма и прокачки. Вот только за время кормежки духовный жнец будет стараться поглотить более сильную искру. Следует обращать на это внимание во время сражений с сильными монстрами. Будет глупо таким образом потерять ценную душу. Скрытые свойства, к сожалению, никуда не делись и не стали менее опасными, как в случае с саркофагом. Духовный жнец, следуя наследию отблеска душ, в случае голода начнет пожирать искру хозяина. Впрочем, если дойдет до подобной крайности, я всегда мог попробовать ответить артефакту тем же, сожрав не только его душу, но и саму оболочку, фонарь. Дорога мастеров. Выполнен дополнительный этап. Условия. Создание, модернизация проклятых предметов. Проклятое золото, духовный жнец. Награда. Категория проклятых предметов становится освоенной. Признаться, совсем не ожидал получить награду от дороги мастеров. Мало того, что с проклятыми предметами работал далеко не первый раз, и ранее не получал никаких бонусов, так еще и сама квестовая цепочка на ремесло была давно закрыта. Впрочем, углубившись в сноски, сумел докопаться до истины. Работая над проклятыми кольцами, я лишь ускорил их слияние и в целом шел по одному из заранее имевшихся путей. Как итог, не привнеся ничего нового, я не получил наград. Саркофаг и вовсе был сожран, что фактически равнялось уничтожению. Ситуация с фонарем и черепом кардинально отличалась. Изначально оба предмета не являлись сетом, как в случае с кольцами, но в итоге я нашел между ними точки соприкосновения. А относительно дороги мастеров, то пройденные 10 этапов были лишь стартовой площадкой, минимальным условием для присвоения звания мастера. После система не закрывала этот путь, просто переставала помогать, делая его в разы сильнее, и теперь каждый последующий шаг будет в разы тяжелее предыдущего. Видимо, именно по этой причине я до сих пор не получил никакой награды за создание трансформирующихся, эволюционирующих и поглощающих артефактов. Возможно, потребуется нечто большее, чем парочка удачных работ, или предметы должны обладать более высоким рангом. Относительно самой награды, та оказалась довольно сомнительной. Изначально любой предмет имел скрытый параметр податливость. Показатель варьировался от 0 до 100 в процентах и отражал шанс успеха при попытке создать, модернизировать, улучшить и вообще что угодно. В целом при расчете податливости учитывались самые разные параметры, но основной костяк состоял из очевидного списка: ранг, тип, уровень, набор свойств и характеристик, причем учитывались и скрытые. Проклятые предметы наравне с реликвиями имели практически нулевой коэффициент податливости. Даже если знать точный рецепт, найти подходящие материалы и соблюсти ряд обязательных условий, нет никакой гарантии, что в результате удастся создать реликвию, ну или проклятый предмет. Последнее, учитывая негативные свойства, было лишь на руку простым ремесленникам. Раньше, до этого момента, я также попадал в число счастливчиков, но сейчас, после освоения проклятых предметов, ситуация резко изменилась. Теперь любая попытка заняться ремеслом может закончиться созданием весьма опасного предмета. А учитывая практически повальный побочный эффект, неснимаемый статус, я мог оказаться в довольно сложной ситуации. При должном уровне неудачи я попросту не смогу контролировать собственную экипировку. В лучшем случае я лишусь возможности получать бонус от положительной синергии предметов. В худшем — обилие проклятых артефактов породят сильный дебаф. Несколько успокаивал тот факт, что упростится и работа с проклятыми предметами в целом, в том числе и их модернизация, а значит, и возможности подчинять артефакты или вовсе снимать с них проклятия. На крайний случай никто не отменял попытку сожрать и переварить опасный предмет. Но нет никаких гарантий, что этот процесс будет идти гладко. В нынешних реалиях, когда на кону собственная жизнь, я бы предпочел обойтись без столь сомнительных наград. Попытка перенести артефакт в пространственный карман ничего не дала. Череп-фонарь сходу вернулся на положенное место на поясе. Ожидаемый результат, но я должен был попробовать. Откровенно говоря, чувствовал себя выжатым и совсем не горел продолжать заниматься крафтом, по крайней мере, в ближайшее время. Тем не менее, пришлось себя пересилить. В конце концов, сейчас я оказался вовсе без брони, а ведь именно с ее создания все и начиналось. Нельзя сказать, что я работал с огоньком, но как минимум старался не отлынивать. Вот только результатом стал весьма посредственный уник 81 уровня. По-хорошему, стоило взяться за вторую попытку, но, размяв плечи, я понял, что чертовски устал. Причем не физически, а морально. Слишком уж чуждым было ремесло для доминирующей сущности демона. Призвав лозу и создав из нее простое плетёное кресло, с удовольствием откинулся на нем и прикрыл глаза. Уловив мой настрой, творение лозы принялось мерно покачиваться на манер кресла-качалки. Если забыть о том, что находишься посреди пещеры полной крови, мертвецов и орд насекомых, приятный эффект, местами даже убаюкивающий. Естественно, последнее воспринималось исключительно как фантомное ощущение. Бессонница подарила мне возможность бодрствовать круглые сутки, но, если честно, я бы не отказался ото сна, ведь никто не отменял эмоциональное напряжение, а то могло в любой момент перерасти в выгорание. Вот только приходилось обходиться тем, что есть. И подобные минуты спокойствия были ценнее золота. Расслабившись, постарался расфокусировать зрение, а после и сознание, погрузившись в ничто. Никаких мыслей, эмоций и переживаний. Провести подобные метаморфозы с собственным разумом — нетривиальная задача, но имея в руках силы Каатори и Хранителей Снов, я легко с ней справился. Созданный мир грез нельзя назвать выразительным, ведь он походил на бесконечную тьму. Тем не менее, чем меньше в нем было деталей, тем проще разуму обрести покой. В теории тьма не была идеальной для подобной задачи, но я не рискнул заигрывать с пустотой. Погрузившись в тишину, я наслаждался звуком собственного мерного дыхания. Оно убаюкивало, множа иллюзию дремы. Приятное чувство, но, к сожалению, его прервали. Поначалу это походило на едва заметный серый шум. Приняв его за мелкий недочет собственного мира грез, попытался от него избавиться, но в итоге лишь слегка приглушил. Источник находился вне пределов иллюзорного сна. Чувствуя неладное, я открыл глаза, но стоило вернуться в реальный мир, как шум стих. А когда вернулся в мир на грани дремы и грез, там меня ждала тишина. Несмотря на странность случившегося, мне ничего не оставалось, кроме как отступить и лучше присматривать за обновками. Не исключено, что весь этот шум — проделки жнеца душ. В конце концов, у него в запасе остался жалкий клочок одной искры. Впрочем, как показывал таймер фонаря, у меня оставалось в запасе около 10 часов. Учитывая, что под рукой у меня не имелось подходящей локации для охоты, лезть в логово оборотней слишком опасно, а монстры в остальных зонах слишком низкого уровня, решил отложить этот вопрос. Даже если рядом со столицей не найдется локации с подходящими по уровню монстрами, именно там будет куда проще добыть информацию. Запас в 10 часов позволял действовать без лишней суеты, так что я перешел в личные покои и продолжил разбор системок. В трое все еще висело несколько непрочитанных сообщений. Характеристика телосложения первой достигла отметки 700 единиц. Реципиент. Оптимальное количество модификаций увеличено до 6. Оптимальное количество модификаций увеличивается на 1 за каждую 1000 единиц телосложения. Занятно, насколько порой сложно заметить вполне очевидные факты. Диана не так давно подметила любовь системы к числам и закономерностям. Стартовый набор характеристик, базовое число осколков и многое другое — все это ограничивалось 5. Откровенно говоря, я давно подметил этот момент, но до последнего момента даже не пытался увязать его с модификациями. А ведь предпосылки на то имелись. Самое очевидное — слишком медленная скорость прокачки эволюционирующего скелета. Последняя обновка до сих пор имела первый ранг, хотя я успел пройти через ряд весьма неприятных сражений, которые затрагивали скелет. Воспользовавшись чередой прозрений на общей вкладке с модификациями, Мне удалось узнать весьма полезную информацию. Номинальное число модификаций никто не ограничивал. Любой вечный мог модернизировать аватару так, как считал это нужным. Вот только стоило выйти за рекомендованную границу 5 модификаций, как начинались проблемы. Список побочных эффектов оказался длинным, и каждый пункт в нем нес угрозу. Замедление скорости прокачки рангов лишней модификации, наверное, самое безобидное из числа всех последствий. Получить редкие, уж тем более уникальные свойства становилось практически нереально. Вероятность обзавестись обычными свойствами пусть и сохранялась, но резко падала. Вместе с тем появлялся шанс поймать дефект, который, как нетрудно догадаться, вредил хозяину и при этом развивался вместе с самой модификацией. Открытие не порадовало, ведь, несмотря на награду реципиент, я все еще находился в зоне риска. Ведь пусть Рог и имел заблокированный статус, но при этом продолжал занимать положенный слот, доводя общее число модификаций до 7. Модификации. Оптимальное число модификаций — 6. Общее число имеющихся модификаций — 7. Первая. Всевидящий — ранг 18. Вторая. Лапа монстра — ранг 14. Третья. Живой ритуал — ранг 13. Четвёртая. Ядовитая жемчужина — ранг 10. Пятая. Эволюционирующий скелет — первый ранг. Шестое. Экзоскелет. Осваивается. 65% из 65%. Седьмое. Рог, первый ранг, заблокировано. Выход из сложившейся ситуации казался довольно простым. Всего-то и требовалось добить телосложение до 1000. Тогда реципиент расширит оптимальный пул модификаций до 7. Вот только сейчас эта характеристика едва перебралась за отметку 700, и это с учетом недавнего бонуса от порабощения гробовщика. Собственно, именно это и позволило получить награду. Общий запас ОХ за уровни и ранги осколков к этому моменту добрался до 20, которую я без лишних раздумий вложил в телосложение. Параметры. Телосложение 836, 625 базовый, плюс 102. Эффект от порабощения «все там будем», плюс 15% оскал. Сила 611, плюс 509 базовый, плюс 102. Эффект от порабощения Верравия. Ловкость 541 из 666. 354 базовый. Плюс 102. Ядро души Чудотворец. Временно неактивно. Плюс 102. Ядро души Анахарет. Плюс 15% покровительство Уники. Плюс 5% свойства хвоста. Дух 295. 268 базовый. Плюс 10% испытание души. Интеллект 211. 211 базовый. К сожалению, реципиент не учитывал бонусы от предметов и прочую внешнюю силу. Так что на деле мне следовало отталкиваться от показателя в 727 телосложения. Полагаясь лишь на ОХ с уровней и естественный прирост, для достижения отметки в 1000 потребуется взять еще 46 уровней. При этом самое обидное, что одна из модификаций Рог продолжит висеть мертвым грузом. Столь мощный рывок позволит лишь избавиться от рисков поймать дефект. Помимо банального набора уровней, на ситуацию могли повлиять осколки, модификации и способности. Ведь при взятии новых рангов те давали ОХ. Кроме того, жажда и пелена имели 18 ранг, а после достижения 20 они сформируют ядро. При должном везении, то может знатно ускорить набор 1000-го показателя в телосложении. Свободный талант, полученный за 102 уровень, решил пока не тратить. Острой необходимости в чем-то конкретном пока не видел. А как показывала практика, в определенных ситуациях столь ценный запас может серьезно облегчить жизнь. Возможно, мне удастся получить доступ к скрытому таланту, как в случае с порабощением, или же потребуется усилить один из уже имеющихся. Наконец-то руки дошли и до способностей. Здесь урожай после драки с зомби на общем фоне выглядел куда скромнее, но все же радовал глаз. Крылья скоробея, преобразившись в кишащий рой, не просто сохранили связь с бастионом, но и в некотором роде даже усилили синергию. Новый ранг способности принес интересные свойства — инерционный импульс. С его помощью я мог значительно разгонять скорость полета щитов. Естественно, параллельно с этим увеличивался и расход маны. До недавних пор подобные траты меня не особо волновали. Но последнее время в арсенале появлялось все больше манозависимых умений. Впрочем, куда больше меня волновал другой момент — ухудшение контроля над снарядами при разгоне. Последнее объяснялось не эфемерными штрафами, а физикой мира. Причем контроль страдал не только в случае повышения скорости снарядов, но и от увеличения их общего числа. Кроме того, система вновь не стала добавлять функцию таргета в цель, так что в ближайшее время придется продолжать полагаться на собственный глазомер, ну и альта. Бастион, 3-й ранг, активные умения. Бастион поднимает в воздух щиты, которые парят вокруг вас. Сохраняются все эффекты от ношения щитов, при этом позволяя освободить руки для иных атрибутов. Для блокировки урона необходимо механически заблокировать атаку противника, в противном случае шанс блока будет равен нулю. Активация. Расход. 75 выносливости, 15 маны в секунду. Расход. Плюс 25 выносливости, плюс 5 МП за ранг. Скорость перемещения щита. Минус 1,75 метра в секунду. Каждый дополнительный парящий щит снижает скорость в 2 раза. Плюс 25 метра в секунду за ранг. Модификаторы умения. Бросок. Позволяет с помощью мысли метнуть один из парящих щитов. Имеется шанс оглушения. Активация. 50 ОВ, 10 ОМ, 10 воли. Инерционный импульс позволяет увеличивать скорость и пробивную мощь брошенных щитов за счет инерции. Прирост скорости плюс 25-50% за каждый импульс. Активация 100 ОМ. Верный друг. Позволяет нарекать щиты верным другом. Позволяет призвать верного друга обратно в руку или перемещать в пределах ауры. Скорость отклика зависит от количества влитой маны. 5 секунд 5 ОМ. 4 секунды 10 ОМ. 3 секунды – 25 ОМ, 2 секунды – 50 ОМ, 1 секунда – 100 ОМ, 0 секунд – 200 ОМ. Прокачалось и другое, задействованное в драке с зомби активное умение «Дрожь земли», которое добралось до 3-го ранга. Здесь обошлось без серьезных изменений. Немного вырос урон, да и только. Система по какой-то причине проигнорировала момент с активацией способности в прыжке. Возможно, для закрепления нового удара требовалась не одна удачная попытка. Собственно, нечто подобное прослеживалось и с инерционным импульсом. Сражение с гробовщиком далеко не первый случай, когда я пускал в ход эту уловку. Награду получил только сейчас. Воспользовавшись возможностями личных покоев, переместился в свой маленький мирок, где начал обкатку новой способности и роя. Начать решил с метания, и пока цели просто стояли, у меня получалось довольно неплохо. Но стоило им начать двигаться, как ситуация заметно ухудшилась. Ментальный контроль разительно отличался от броска собственными руками. Но даже не это стало главной проблемой. Даже одна дополнительная цель увеличивала нагрузку на разум в разы. Три движущихся мишени оказались моим пределом, да и то я полагался на волю и при этом мазал. Благо Альт с этой задачей справлялся не в пример лучше. Тестирование роя прошло по схожему сценарию. Мне удалось довольно легко подставлять под удар очередного снаряда новый щит, но при этом я не всегда успевал сменить его форму на более подходящую. Вновь на выручку пришел Альт, который воспринимал все происходящее как простой поток данных, не примешивая к этому делу инстинкты и эмоции. В процессе тренировки обнаружилась весьма полезная и приятная особенность. Кишащий рой, в отличие от других щитов, не требовал ежесекундного вливания маны и выносливости для поддержания бастиона. Видимо, сказывалась его собственная способность парить. Кроме того, во время активации броска, инерционного импульса или призыва верного друга, насколько бы фрагментов изначально не был разбит рой, система воспринимала его как цельный щит. Подобная особенность позволяла неплохо экономить ресурсы. Потратив почти час, мне удалось относительно неплохо освоиться с обновкой. Причем речь шла о моих собственных навыках, благо все его формы были интуитивно понятными. Панцирь и крылья оказались очень схожи в обращении со скалом и крыльями скоробея соответственно. Главное отличие — пластичность формы. Кишащий рой легко мог подстраиваться под сиюминутные нужды и определенные ситуации, изменяя внешний вид и форму. После череды экспериментов, любопытство ради, попытался придать рою форму пики, и мне это удалось. Правда, от этого тот не обратился в смертоносное оружие. Даже в таком виде он воспринимался системой как щит, со всеми вытекающими параметрами. Тренировки прервало массовое возвращение членов стаи в обитель. Девчата и парни выглядели весьма потрёпанными. Причем речь шла не об экипировке или травмах. Вечные оказались морально выжаты. Их ауры оказались бледными и истощенными. «Феник, бездна, что случилось?» «Всё нормально», — отмахнулась шаманка. «Просто в отличие от тебя, простым смертным все еще требуется отдых и сон». «Мы успели зачистить два данжа. Полноценный отчет выдам позже, хорошо?» Прикрывая зевок рукой, Диана протянула мне свиток с короткой выкладкой событий пройденного данжа, в том числе и перечнем трофеев. Без проблем. Поначалу я планировал прикончить мерцающего короля вместе со всей стаей, но, судя по всему, эти планы придется менять. Сейчас вечные совсем не походили на бойцов. Им действительно требовался полноценный отдых. Благодаря личным покоям девчата наверняка оклемаются куда быстрее парней. Но даже так речь пойдет о часах, а в нынешних условиях это огромный промежуток времени. В итоге решил отправиться в шахты только со Славаном. Дворф выглядел довольно бодрым и горел желанием прикончить босса. Кроме того, в нашем случае количество бойцов не особо повлияет на исход битвы. Основная ударная сила заключалась в созданных кузнецом свечках, в то время как нам, вечным, отводилась роль доставщиков. Да и учитывая уровни, если придется сражаться, остальные даже могут стать обузой. «Не томи», — голос бездны вырвал из потока мыслей. «Вижу ведь, что у тебя на наш счет имелись другие планы». «Не обращай внимания. Меня и Славана для этого дела хватит». Учитывая, что после поглощения искры большая часть опыта за убийство сгорит, стая потеряет не так уж и много. «Дворфа? Неужели он так быстро нашел способ прикончить мерцающего короля?» Сходу разобралась в ситуации шаманка. «Нас ждать не будешь?» «Время слишком дорого. Слушай, после отдыха загляни в управляющее ядро. Я кое-что там набросал. Плюс запустил строительство одной секции. В планах создания полноценной кузницы и алхимической лаборатории. Относительно первой, после переговори со Славаном. Ну а с планировкой второй я сам разберусь». На последние слова до меня донесся внутренний смешок Аризавия. «Хорошо. И да, Алькор, помнишь, я говорила о том, что мне потребуются энергетические кристаллы? Перед возвращением я закупилась в столице пустышками. Не против, если я напитаю их от обители?» «Можешь о подобных мелочах не спрашивать». Вопрос бездны несколько удивил, как и последующая ее реакция. Девушка вяло кивнула, после чего отвела глаза в сторону. «Все в порядке?» «Да, просто устала». Пусть на лице девушки и появилась улыбка, выглядела та слишком вымученной и неестественной. «Диана!» Бездна уже обернулась, когда я положил руку ей на плечо. «Не переживай. Мы преодолеем любые трудности и выживем любой ценой, обещаю». В ответ шаманка молча кивнула и, не оборачиваясь, ушла. Судя по всему, происходящее давило на бездну куда сильнее, чем та показывала.